Иосиф Ося Горбаневский, сын, младший участник. Моя мать была человеком сдержанным, иногда молчаливым, даже скрытным. Может быть, я унаследовал от нее эту черту характера. Поэтому сейчас, может быть, как раз из-за того, что она нас покинула, какое-то чувство целомудрия мешает мне слишком много о ней писать. Последний раз я видел маму в июне 2013 года, летом. Она специально приехала посмотреть мой последний фильм на его единственный показ в кинотеатре в Дордонии, регионе на юго-западе Франции, где я уже больше 10 лет живу с моей спутницей Эльзой и нашими двумя дочерьми Ливией и Миленой. Мама любила приезжать к нам, часто предупреждая в последний момент по телефону. В тот раз ее приезд был предусмотрен задолго, потому что я ее заранее предупредил о показе. Я поехал за ней на вокзал в Бриф, и на обратном пути мы, как обычно, провели время за курением. Время от времени молчание прерывалось разговорами о моем профессиональном будущем, о том, как у меня с работой сейчас и чего ожидать дальше. Еще было светло, и я повел машину по самой красивой дороге. Она чуть длиннее, но зато перед матерью пробегали прекраснейшие пейзажи Перегора. Мы проехали Террасон и въехали в Монтиньяк, городок, в котором я живу, известной пещеры Ласко. В машине мать прикорнула, но как только мы приехали, оживилась, она была рада снова быть со своей перегорской семьей, которая нетерпеливо ее ждала. Для моих детей приезды бабушки всегда были радостью. Она всегда привозила им подарки, иногда она привозила какую-нибудь одежку, старательно выбранную в парижском магазине. Привозила она и шоколадные конфеты, детские книжки, русские карамельки и, конечно же, сушки, множество сушек, маленькое русское печенье в форме кольца. Глаза у нее загорались, когда она видела бегущих к ней радостных проказниц внучек. Девочки принимали ее как равную, показывали ей новые игрушки, таская ее туда и сюда, и показывая все сделанное ими новое. Она участвовала в их счастье, строила им рожицы, размахивала руками, вместе с ними смеялась. Эльза приготовила ей чаю. Мы немного поболтали и потом показали приготовленную для нее комнату. Моей матери было нужно немного: кровать, лампа для чтения, пепельница, стул и стол для ее лэптопа. У нас ей было хорошо. В тот день она сказала, что приезд к нам – это и немного отдыха. В те дни она показалась нам с Эльзой усталой. Она много работала над переводами, летала в Польшу, в Москву и в другие места, много времени проводила в интернете, писала в своем ЖЖ, беседовала с друзьями по Фейсбуку или по мейлам. Все это отнимало у нее много энергии, но она была счастлива. Счастлива отдавать свое время другим, а у нас побыть на время с семьей. В последние годы из-за этой усталости она забывалась сном днем, и это происходило все чаще и чаще. Поспав, она садилась в нашем садике, когда бывало солнечно в тени, и читала час или два. Она держала свою электронную книжку левой рукой, а правой рукой подносила ко рту сигарету, которую курила маленькими резкими затяжками. Мы все вместе сходили на показ моего фильма. Зал был полон, около сотни зрителей. Мне кажется, что под конец показа я заметил у мамы некоторую гордость. Это была такая внутренняя гордость, которую мог увидеть только я, близко ее знавший. Когда я задумываюсь над этим теперь, я думаю, что она была счастлива и горда успехом своих детей. Счастлива тому, что произвела на свет семью, за которую не стыдно. Только подумайте, старший сын – талантливый художник, владеющий разными приемами живописной техники, наследник традиции великих фигуративных художников. Младший – я сам, вечно за компьютером, создающий образы с помощью многочисленных программ. Внуки – Пьер, родившийся у Ярославы, и Марианж – красивый парень-подросток, он был с ней особенно близок. Милена и Ливия, наши с Эльзой две дочери, их веселые души наполняли ее радостью. Артур, старший сын Ярослава, он работает на производстве музыкальных дорожек для видеоигр в Польше. Моя старшая дочь Аня, живущая в Москве, как ее бабушка, с детства проглатывала книги и успешно выучилась на театрального и кинокостюмера. Да, моя мать гордилась, она была счастлива и прежде всего рада тому, что произвела такое потомство, живое наследство, восприимчивое и умное, в Польше, России, Франции. Ее политическое наследие, несомненно, наложило печать на людей, любящих свободу. Демонстрация на Красной площади в 1968 году против оккупации Чехословакии советской армии, в которой она приняла участие, и сегодня остается символом и примером того, что даже когда их немного, люди могут восстать против несправедливости. Ее поддержка движения «Солидарность» в Польше в 80-е годы сделала ее позднее польской гражданкой. И тем не менее моя мать оставалась скромным и бескорыстным человеком. Хотя и была рада признанию, когда ей вручали разнообразные медали и дипломы. О том, что она сделала, она всегда говорила, это нормально. Но и сегодня она и другие демонстранты с Красной площади 1968 года остаются примером для старых и новых поколений. На одной из демонстраций протеста против аннексии Крыма России в Москве, на эстраде, с которой читались речи, на фоне российского и украинского флагов была надпись, та же самая, которую моя мать написала своими руками на случайной тряпке плакате, который был развернут на Красной площади в то знаменитое 25 августа. Мне тогда было 3 месяца, и я, как мне кажется, спал в коляске в 2 шагах от матери и ее друзей-демонстрантов, отважно вышедших против советского тоталитарного строя. Этот момент изменил мою жизнь, жизнь моей семьи, моей матери и тех отважных людей, которые решили выйти в тот день на площадь за вашу и нашу свободу. Мне часто рассказывают эту историю про младшего участника демонстрации на Красной площади. Только теперь я начинаю по-настоящему осмыслять это наследие. Да, мы гордимся нашей мамой, гордимся ее поступком. В тот июньский месяц 2013 года она оставалась у нас недолго. Как обычно, на несколько дней, не больше. Но успела повидать и родителей, и Эльзы, которых она очень любила. Азю и Жан-Пьер тепло принимали эту маленькую бабульку, которая всегда встречала их широкой улыбкой. Им бывало непросто вести долгие беседы. Моя мать была глуховатой и не всегда хорошо понимала по-французски. Но они просто любили побыть вместе и выпить чашку чая. Жизни их были совершенно разными, политические взгляды противоположными, но они любили и глубоко уважали друг друга. Может быть, то, что все они пережили войну, сближало их. Моя мать — Вторую мировую войну ребенком в Москве, Жан-Пьера молодым призвали на Алжирскую войну, а Азю, дочь испанских республиканцев, бежала со своей семьей из франкистской Испании и эмигрировала во Францию. У эмигрантов бывает такое, что они чувствуют себя близкими, как бы одной семьей, откуда бы они ни были. Я расстался с матерью на платформе вокзала в Бриф. Отвез ее по большой дороге, чтобы точно не опоздать на поезд. Она всегда предпочитала выехать пораньше, не любила опаздывать на поезд. Заодно оставалось время выпить по чашке кофе в вокзальном кафе. К сожалению, как практически везде, флипперы моего детства исчезли. А как весело мы проводили время когда-то, играя вместе во флиппер. После того, как она выпила свой крепкий кофе, я проводил ее на платформу, донес чемодан, уже пустой и без подарков. Мы рассмотрели ее билет, номер вагона и пошли к отметке на платформе. До поезда оставалось добрая 1/4 часа. Как раз время для ритуальной сигареты. Мы закурили и так вдвоем постояли. Не помню почему, в тот день я не мог оставаться дольше и решил уехать до прихода поезда. Мы поцеловались, и я оставил ее на платформе. Последний взгляд, прежде чем нырнуть в подземный переход под путями. Моя маленькая мама на пустынной платформе ждала поезда, и я не знал, что она поцеловала меня в последний раз. Я всегда буду помнить, как в возрасте 10 или 11 лет я вместе с ней открывал для себя маленькие парижские улочки, китайские или греческие ресторанчики, которые она любила, залы повторного фильма, куда любила ходить, особенно для того, чтобы в очередной раз смотреть свой любимый фильм «Третьего человека» Карла Рида с Орсоном Уэллсом. Когда сегодня я слышу главную мелодию фильма, который играет Антон Караш, она совершенно особо звучит для меня, напоминает мне ее, возвращает во времена, когда я был беззаботным ребенком и гулял с мамой в приятной летней атмосфере уже несуществующего Парижа. Последний раз я увидел маму, как всегда лежащей, свернувшись в ее кроватке. Во сне она подложила ручку под голову, как ребенок, сжав кулачок, и заснула навсегда. Примечание. Перевод с французского Ярослава Горбаневского. Конец примечания.